Все происходящее с нами можно разделить на предвиденное и непредвиденное. Обычно хорошему предвиденному радуемся, когда оно осуществляется. Но как часто бывает, что радость эта обращается в свою противоположность? Отчего это происходит? Отчего осуществленное желание или мечта оборачивается источником неприятностей или даже страданий? Большую частью человек желает лишь для себя или близких своих, то есть желания его эгоистичны. И корень причины упирается в самость. Этот вид страданий, широко распространенный, нерентабелен. Страдают и высокие духи, но страдают не за себя. Страдания за других расширяют сознание и выводят малое «я» за пределы своей орбиты. Расширение сознания – задача эволюции человека, противоположный полю сверхличного страдания – радость. Сверхличная радость. Радость, исшедшая из печали. Нелюбимым страданием порадуемся. Это преддверие следующего за ними счастья.